Юная Варя Житова, незаконная дочь Варвары Петровны, вспоминала, как он появлялся в охотничьем костюме, в высоких сапогах, с ружьем наперевес и патронташем на поясе, якташем через плечо, взволнованный, робкой, виноватый, уставший от долгой дороги. Она рассказывала ему в нескольких словах о настроении матери, и он уходил, опустив голову. В это время у него был еще один повод для беспокойства. Дочь Пелагея, теперь ее звали Полина, Полинетта, уезжая за границу, Тургенев доверил ее Варваре Петровне, которая обращалась с ней грубо, как с прислугой. Мог ли он оставаться равнодушным к этому восьмилетнему ребенку, который напоминал ему о грехе его молодости? Она была похожа на него, как две капли воды. В деревне люди насмехались над ней, называя то барышня, то байстрючка. Расстроенный Тургенев призвал на помощь своего ангела-хранителя Полину Виардо, которая согласилась, не раздумывая, взять девочку в свою семью и воспитывать ее. «Относительно маленькой Полины вы уже знаете, что я решил следовать вашим приказаниям и думаю лишь о средствах исполнить это быстро и хорошо. Из Москвы и Петербурга я изо дня в день буду писать вам, что буду делать для нее. Это долг, который я исполняю, и я счастлив исполнить его, раз вы этим интересуетесь. Если Богу будет угодно, она будет скоро в Париже. Письмо от 28 августа 1850 года». Несколько дней спустя он счел необходимым рассказать своей корреспондентке о происхождении ребенка. «Я расскажу вам в двух словах о моей истории с матерью девочки. Я был молод. Это было 9 лет назад. Я скучал в деревне и обратил внимание на довольно хорошенькую швею, нанятую моей матерью. Я ей шепнул два слова, она пришла ко мне, я дал ей денег, а затем уехал. Вот и все. Впоследствии эта женщина жила как могла, остальное вы знаете. Все, что я могу сделать для нее, улучшить ее материальное положение. Это мой долг, и я буду исполнять его, но даже увидеться с ней для меня было бы невозможно. Вы ангел во всем, что говорите и думаете, но, повторяю, я могу только избавить ее от нужды, и я буду это делать. Что касается девочки, то надо, чтобы она совершенно забыла свою мать». Письмо к Полине Виардо от 18-30 сентября 1850 года. Обрадовавшись согласию Полины Виардо, Тургенев увез дочь в Петербург. А оттуда 23 октября 1850 года отправил ее с надежным сопровождающим в Париж. «Эта русская крестьянская девочка, — думал он, — станет со временем француженкой». Сам в ближайшее время ехать во Францию не собирался. Он не мог думать о длительной поездке, ибо было слишком много дел в России. Тургенев уступил нуждавшемуся в средствах брату Николаю свою часть имения в селе Тургеневе. Он все еще надеялся, что в матери со временем проснутся лучшие чувства. Она согласится помочь сыновьям, выделив им часть дохода от своих имений. Однако Варвара Петровна не собиралась уступать. Из-за обострившейся болезни она страдала водянкой. Ее перевезли в Москву, где она уже не вставала с постели. Чувствуя близкий конец, Варвара Петровна спрашивала себя, той ли дорогой она шла в жизни. И однажды вечером, терзаясь угрызениями совести, написала на листке бумаги по-французски: «Дети мои, простите меня, и ты, Господи, прости меня, ибо гордость, этот смертный грех, был всегда моим грехом». Николай застал мать живой. Она благословила его дрожащей рукой и позвала второго сына. Но Иван был в Петербурге. Когда он, получив, наконец, извещение, приехал в Москву, Мать умерла.